Глава шестая. Перед нашей улицей я остановился. Пора успокоиться, отдышаться, привести себя в порядок. Арбалет я продолжаю сжимать в руке. Он такой же точно, как и тот, что стоит на столе в мастерской. Насколько я могу рассмотреть, при слабеньком свете из окна на первом этаже. Снял болт с ложа, спустил тетиву. Убрал все трофеи в мешок. Поднатужившись, стащил кольчугу, и она также отправилась к остальному добру. Придется пройти мимо соседей, оставить мешок в комнате, осмотреться перед зеркалом. Особенно нужно одежду проверить. Могли попасть на нее капли крови во время удара кинжалом. Как она там в темноте брызгала из шеи рыжего, я, конечно, не видел. Еще сильно ноет бок. Гематома будет большая, может, и ребро треснуло. Удар тяжелым боевым ножом пришелся ровно в центр бока и наглядно мне показал, кто здесь настоящий хозяин темной улицы. Если бы не кольчуга, остался бы я лежать на мостовой с дырой в боку и перерезанным горлом от уха до уха. Так, по слухам, северяне отмечают победу в схватке и рекламируют свою свершившуюся месть. Все, я отдышался, пора в безопасное место перебраться. Рыжих на улице еще много осталось, все активно меня ищут до сих пор. Во дворе мне обрадовались, сразу позвали за стол. Кто-то из обеспеченных соседей отмечает именины, виднеется пара бутылок реса и солидный бочонок с пивом, немного освещенные несколькими свечами и одной лампой. Со всего дома набрали освещение. Лица соседей то появляются в круге света, то снова пропадают в темноте. Подчеркнуто неторопливо я подошел к столу, остановился и поздоровался. Постоял немного, как бы подумал, ответил, что схожу в туалет и вернусь. Также не спеша поднялся в комнату, поприветствовал хозяев, разговаривающих на кухне. Трон сразу оживился и предложил выпить по поводу своего первого рабочего дня в хорошем месте у классного хозяина Крипа. Попросил его подождать немного и, войдя в комнату, зажег свечу, только сейчас заметив, что пальцы все еще дрожат. Осмотрел, как смог, верхнюю одежду, даже снял все с себя на всякий случай. На боку хороший такой надрыв кожи с ладонь длиной. Получается, нож мне почти плашмя пролетел, не острием. Если бы острием вошел, тогда бы точно ребро сломал или даже пару. Как северянин смог так бросить его в полной темноте по смазанному пятну? Я же заворачивал за угол, несясь на всем ходу. Наверняка видит в темноте гораздо лучше людей. Или зрение магически прокачано. Стоя перед зеркалом, я тяжко вздохнул, понимая теперь отчетливо, какую смертельную авантюру так легкомысленно ввязался. Спасли меня только кольчуга и магические удары, хотя я и так только на них рассчитывал. Без таких козырей я остался бы мирно спать в своем номере в Лисе. Только нож мог и в голову прилететь, и в мою ногу. Хотя, конечно, попасть именно туда в темноте посложнее будет. Наверняка рыжий по смазанному силуэту кидал, и ведь попал урода кусок, теперь совсем-совсем мертвый. Я зашел на кухню и забрал хозяина с собой веселиться на улицу. Все же один он побаивается с женой спорить, ждет поддержки у меня. Клоя тоже собралась и вышла за нами, подсела в женский угол. Налили по штрафной, потом еще по одной, как опоздавшим. И только сейчас я почувствовал, как успокаивается кровь, выходит из нее адреналин, дыхание становится расслабленным. Это так прекрасно — сидеть среди хороших людей, а не биться насмерть на темных улицах, рискуя намотать свои кишки на какой-нибудь острый предмет, чтобы долго и мучительно умирать после этого. Потом сидел, слушал рассказы и байки, особенно веселил всех Трон, знавший по роду деятельности много забавных историй про дорогу и рудники. Про рудники истории оказались мрачноватыми, но народ слушает с восхищением. Было высказано мнение от имени всех жильцов: очень здорово получается, что такой незаурядный рассказчик теперь будет проживать постоянно в городе, перестанет пропадать демон знает где и будет веселить народ. Трон, в свою очередь, нахваливает меня, как нашедшего ему работу за пару минут, очень ему понравившуюся, можно сказать, по профилю. Народ пьет пиво, я ресу. Так здорово сидеть среди хороших людей, слушать новости и разные байки, что я не заметил, как время прошло. Охрана трактира привела Гриту после выступления. Милая не собиралась оставаться с народом, но заметила меня и подсела рядом. Место ей сразу уступили поближе ко мне. Я чувствую ее теплое бедро, ощущаю вкусный запах молодой женщины. Глаза ее смотрят внимательно на мое лицо. Это так круто, чтобы после смертельной схватки сидеть за столом, чувствовать рядом свою женщину и радоваться жизни. За такие ощущения счастья я не остановлюсь ни перед чем. Разберусь со всей бандой рыжих, сделаю все, что можно и нельзя, чтобы так дальше и сидеть под деревьями, попивая ресу, и чувствовать себя при этом заново родившимся. Утром я проснулся пораньше. Грита еще посапывает рядышком, потянулся в сладкой истоме, решил вставать, не дожидаясь завтрака. Мне снова пора на свой наблюдательный пост. Информация, полученная вчера, по-настоящему спасла мне жизнь. Приди я вечером на выступление Грита, получил бы болт межребер еще на крыльце, освещенном парой фонарей. Там я стал бы отличной мишенью для ждавших меня северных уродов, или вышел бы из трактира прямо к ним в лапы, ничего не подозревая. Может, моя способность и предупредила бы меня о засаде, но с летящим из темноты болтом она бы точно никак мне не помогла. Пришлось бы принять кусок острого железа в свое тело и долго помирать в муках. А если бы не предупредила, получил бы по голове тупым предметом. И очнулся бы, прикованный где-то в подвале усадьбы рыжих, чтобы как следует помучиться перед смертью. Это, конечно, не обязательный конец. Кое-какие способности у меня есть им понятные наверняка. Может, и получилось бы договориться, если они еще и на магов работают. А если уже нет, тогда очень печально. Или забудут про эту старую привязанность на одну ночь, чтобы повеселиться, как любят. Впрочем, умелые уроды могут на пару месяцев удовольствие для себя растянуть. Поэтому главное для меня разведка и информация, тем более придется с места жительства пока исчезнуть. Вдруг стражи меня как-то с ночной бойней свяжут. Или сами рыжие сдадут, кого поджидали теперь уже мертвецы. Но не должны, они сами будут разбираться. Такие они уж уроды, и никого впутывать не станут в свои дела. Конечно, пробитый затылок первого покойника — вопрос понятный. Можно дубинкой так пробить, тем более сзади, только не деревянной, а железной палицей. Дерево на такое не способно. Со вторым вопросов не возникнет. Тоже удар ножом сзади. Рыжие свой нож опознают, скорее всего, но сообщать стражи не будут точно. Пора на суматоху в усадьбе полюбоваться. Не скрою, это очень приятное зрелище для меня. Как там рыжие своих павших хоронят? Сжигают, как я слышал. Конечно, в усадьбе я это вряд ли увижу. Куда-нибудь за город повезут, значит, подводы нанимать будут. Осторожно высвободил руку из-под головы девушки. Грита недовольно заерзала и повернулась на другой бок, пихнув меня напоследок ногой в живот. Стойкая девушка. Постоянно борется за место на матрасе, пора все же кровать заказывать. Оделся и направился к трактиру. Проходя мимо места схватки, скосил глаза по сторонам. Тела, конечно, уже убрали, но потеки крови еще не замыли. Народ побежал с утра на работу и в стражу сообщил про валяющиеся в закоулке тела. Как считается, преступника тянет на место преступления. Однако мне совсем не хочется там оставаться, даже не притормозил и не оглянулся ни разу. Дело сделано. Пора двигаться дальше по жизни. К чему оно меня приведет, не знаю, но горжусь, что показал уродам, где раки зимуют. Странно, что раков я здесь еще не видел. Не употребляют местные такой продукт, можно заработать на этом. Представить, как крутой деликатес не для всех. Или я чего-то не знаю про взаимоотношения с этими членистоногими у местных. В трактире мне удивились, что я здесь не ночую, но хожу сюда как на работу. Постояльцы спускаются на завтрак, зал уже хорошо заполнен народом. Заказал еду в номер и пару пива, естественно. Пора отпраздновать победу, хоть и тактическую, однако очень значимую для меня и моей жизни. Надеюсь, собьются уроды с темы моей неминуемой смерти. Придется им начать шевелиться во всех направлениях, пытаясь понять, кто прихлопнул часть банды. В номере ничего не изменилось, и я приступил к наблюдению. Теперь во дворе усадьбы стоят две подводы со скорбным грузом, вокруг которых толпятся все рыжие. Провожать до места сожжения могут не все, поэтому сейчас некоторые из рыжих прощаются со своими покойниками. Быстро они нашли транспорт и получили своих покойников. Впрочем, кому они особо так нужны, чтобы тащить тела в сторожку и там вскрытие делать? Причина смерти на самом видном месте, поэтому стража только зафиксировала трупы и все. Тьфу, что-то я туплю серьезно. Тела сами рыжие нашли, они-то в курсе. Где кто кого поджидал? Стража могла даже никого не видеть, если ночью сами уроды прошлись по подготовленным местам засады с новыми указаниями. Типа, трактир уже закрыт, снимает наблюдение до следующей ночи. Этот человечек оказался слишком труслив, чтобы выйти на улицу. Ага, что они теперь скажут, когда нашли перебитую засаду? Что человечек совсем непростая жертва? Старый северянин с крыльца толкнул речь перед собравшимися во дворе рыжими. Наверняка обещает страшную месть и сплошное кровопролитие врагам нации, особенно вашему покорному слуге. В этом случае это буквальный оборот речи. Очень не люблю я таких нелюдей. Собралось во дворе 14 рыжих, 4 женского пола и 10 мужского. В разгар церемонии к воротам подъехали на подводе с десяток стражников и в калитку постучали, судя по реакции рыжей братьи. Бабы убежали внутрь дома, остальные сгрудились около подвод. Самый главный вышел за ворота через калитку, которую за ним сразу же закрыли, и пара северян приникли к щелям в воротах и окошку. Недолгие разговоры, стороны расстались, крайне недовольные друг другом. Главный из стражников просто плюнул на ворота. Рыжий сделал то же самое, только словами, судя по реакции остальных стражников. Расследование двух смертей стражей явно застопорилось из-за сильного нежелания нелюдей вмешивать в это дело служивых людей города. Это я наглядно понял и немного повеселел, понимая, что стража меня искать точно не станет. Жаль, нельзя услышать, о чем говорят мои враги. Хотя между собой они стараются говорить на своем тарабарском языке, очень отличающемся от черноземельского, так что толку для меня не будет никакого. После этого ничего не происходило часа два. Я успел все обдумать и пришел к выводу, что теперь засады на меня на время прекратятся. Непонятная смерть двоих бойцов должна очень насторожить главу рыжих и все семейство уродов. Я, конечно, не знаю, что им известно обо мне. Скорее всего, почти все. За деньги можно многое узнать. Они знают, что я не считаюсь бойцом на холодном оружии, хотя хорош в бою на кулаках. Поэтому меня вряд ли будут подозревать в убийствах серьезных соперников этой ночью. Но они должны знать, что те же драгеры Кросс со мной часто мелькают рядом. А они, крутые охотники, вполне могут в темноте разобраться с парой неожидавших нападения рыжих. Неважно, заманил ли я в засаду их бойцов, или охотники с ними сами разобрались. Важно, что я не один, оказывается, есть своя банда или команда. Дело не такое простое получается, как казалось со стороны. Просто прибить ничего не подозревающего человечка. Наверняка старшие рыжих возьмут паузу и займутся наблюдением, чтобы в следующий раз ударить без ошибки. Судя по небольшой численности народа в усадьбе, в основном гнезде рода рыжих не больше 3-4 десятков выжило во время беды. Может, на самом севере кто и остался из народа, но, судя по тому, что эти остатки пытаются наладить жизнь среди людей, шансов на это немного. Через некоторое время двое рыжих остались во дворе и закрыли ворота за процессией из двух подвод. Закрыли и сразу заперлись в доме. 8 же рыжих и 4 женщины, окружив подводы, медленным печальным шагом отправились провожать в последний путь своих мертвецов, понемногу исчезнув за поворотом. Не знаю, сожгут они своих на купленном у лесорубов дереве или сами доберутся до леса. Часов на 6 я точно в безопасности. Да явно больше. Теперь они только к вечеру заявятся в усадьбу. Не будут же они сразу за воротами сжигать своих. Дело это весьма интимное. Должны уехать сильно подальше от ненавистных людишек. Успею и в ратушу, и в мастерскую. Арбалет пора пристроить к парням взамен того, который в мастерской. Им такая машинка нужна. Да и я должен принести, раз забрал. Может, общее дело все же поможет и мне. Придется придумать, что им говорить, если спросят, как я справился с двумя рыжими опасными для меня бойцами. Лучше просто уверять, что не имею к этим смертям никакого отношения. Ну вот совсем не имею. Куда мне на такое рассчитывать? Черт, арбалет лучше старый принести. Драгер сразу поймет, что это другой. Вопросы опять же возникнут по этому поводу, и парни обо всем легко догадаются. Хорошо, я все же уже подорвал стрелковый потенциал рыжих бандитов. Уже второй арбалет попал ко мне в руки в качестве трофея. Поэтому я и пошел сначала в мастерскую. Там дождался, пока Крип соберет арбалет, и забрал его, оставив им новый. Водор выковал пару дуг из стали. Парни теперь думают, как соединить их с ложем, попроще и надежнее. Ну, это-то я им могу подсказать. Видел устройство такого арбалета на картинках. Хлопот, в общем, много с таким делом, но оно явно того стоит. Подводы еще одну заказали. Требуется выдать ее всего за 3 дня. Трон уже на месте, усердно работает и теперь просто необходим мастерской, как опытнейший эксплуатационник производимой техники. Он досконально знает слабые места в конструкции и сходу начал сыпать распредложениями. Крип находится в полном восторге от такой прибавки в опытных мастерах. Сразу же положил ему 1,5 тайлера платы уже вечером первого дня. Трон тоже остался доволен коллективом и сразу еще вчера вечером прожужжал мне все уши про таких классных парней во главе с Крипом. Удачно получилось, ничего не скажешь, с моим соседом. Очень помог я мастерской, заменил себя с запасом. Только следует понимать, что с рыжими мне очень повезло. Зря я к ним почти открыто полез. Даже увесистый камень не смог вывести надолго из строя основного бойца, который послал молодого северянина с арбалетом по параллельной улице, чтобы отрезать мне путь к бегству. Поэтому я остался один на один, смог внезапно сбить его, когда он начал вставать и оказался в неустойчивом положении. Использовал очень сильный магический удар, смог расколоть череп, а выступающий из мостовой камень. Только все равно чувствовал себя до этого момента беззащитным подростком против матерого бойца и убийцы. Обязательно мне нужно поучиться работе с ножом у опытного инструктора или таскать копье с собой всегда.